Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О психологических тренингах и связанных с ними проблемах мы начали разговор в предыдущей программе. И мне сегодня хотелось бы немножко поговорить как бы не о тренингах, а об их, не столько о тренингах, сколько о некой их изнанке, о посетителях тренингов и о людях, которые ищут или попадают в секты или школы. Возможно, мне бы хотелось сегодня вспомнить по телефону 495-956-1514. Напомню, что это постоянный телефон прямых эфиров нашей программы. Мне бы хотелось по этому телефону поговорить с вами сегодня еще раз о боязни тренингов и, может быть, еще раз о таком, знаете, бытовом понимании слова «гипноз». Хочу напомнить вам, что во время последнего эфира у нас раздался странный, а может быть, не очень странный для меня звонок. Наш слушатель сказал там вот такие слова. Русским людям надо, в общем-то, слово. Это слово доходит отликом. Они очень внушаемые люди. И где гарантия, что ваши, значит, все сеансы не служат гипнозом? Вот ведь действительно, где гарантия, что мои, имелось в виду программы «Серебряные нити», сеансы не служат гипнозом? И вообще, что мы понимаем под словом «гипноз»? Вы представляете себе странное рассуждение человека? Я пойду на тренинг, а мне там надо будет меняться. Или я вот посмотрю какую-нибудь передачу по телевизору, а вдруг она меня изменит. Складывается такое впечатление, что люди вообще не меняются. Или что они приходят на тренинги или слушают психологические программы не для того, чтобы измениться. А вот скажите, пожалуйста, тогда для чего они их слушают? И вообще, правда, у человека есть надежда, что он не изменится никогда и никогда не меняется, например, с возрастом? Почему мы вдруг так стали бояться понятия «тренинг» или стали беспокоиться, что психолог, психотерапевт, да даже гипнотизер, профессиональных гипнотизеров, я имею в виду, у меня есть такой диплом, между прочим, действительно, что нас изменит? А вот книжки мы читаем, разве не для того, чтобы измениться? Чего мы боимся? Или тогда в каком же все-таки слове? Потому что слушатель наш сказал, что русский человек нуждается в слове, и поэтому очень внушаем. И тогда в каком слове этот самый наш русский человек нуждается? И действительно, если мы уж так уж всего боимся, и у нас такое количество страшных гипнотизеров развелось везде и всюду, то, может быть, стоит запретить всех психологов как профессию, и вообще психологические тренинги, да и вообще запретить что-либо говорить русскому человеку, потому что он внушаемый очень. Ну, правда, очень много парадоксов набирается в такого рода высказываниях, а они, в общем, отнюдь не редкость. Я имею в виду, они не редкость не то чтобы в эфире, вообще в жизни психотерапевта, психолога, консультанта. Чего мы так панически боимся? И откуда берется этот вот странный страх, что мы придем на тренинг, а нас там загипнотизируют, в секту втянут. И вот что удивительно, если исходить из предыдущей передачи, все, ну так действительно происходит. И почему тогда люди так легко втягиваются в секты? Там мощные гипнотизеры, что ли, в этих сектах сидят? Вот об изнанке, о том, почему люди попадаются в лапы сект. И почему они не могут отличить гипноза от обычного человеческого разговора, ну, например, о чувствах? И откуда берется страх психологических тренингов? Как-то у большинства у нас. И вообще, что такое тренинг? Вот обо всем об этом сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» на Радио России. Ну, мы ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514 и сообщений на сайте www.серебнити.ру. Нас просто найти, если набрать в любом поисковике два слова «Серебряные нити». А тема все та же, или ее вариант — страх психологических тренингов. И поэтому в музыке по-прежнему вокальные группы. Только теперь одна из современных вокальных групп. Woke up this morning with a strange sense of dread. Brewed my own coffee, made my own bed. No breakfast laid out, no freshly baked bread. I had a Pop-Tart instead. To find a clean dress. Nothing's been washed. The place is a mess. Look for my limousine. Once more, it's not there. I can't believe I'm not a I can't believe Серебряные нити. Против всякого обыкновения скажу, что эту вокальную группу мы с вами слушали около года назад, другую пластинку. Называются они Папини Систерс, сестры Папини, и я представляю их, потому что мне очень приятно, что они дают в эту субботу единственный концерт в Московском театре эстрады. И поверьте мне, меня никто не просил рекламировать эту новость в эфире. Просто мне очень нравятся блестящие аранжировки в стиле 30-х годов. Ну вот, здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. В начале своего короткого выступления я хотела бы ответить оппоненту из прошлой программы, которому не понравилось такое красивое поэтическое название нашей любимой программы. Для меня серебряные нити — это как свет звезды. Вот знаете, вот звезда, и от нее идут лучи. Лучи идут в различных направлениях. Это называется... Они как паутина. Не обижайтесь, вот эти лучики в вечернее время пробиваются сквозь любые тучи, сквозь любые ветры. И мы их ощущаем. В общем, это называется тонкое искусство гипнотизера, в смысле меня, нарваться на комплимент. Я так понимаю. Спасибо большое. А тренинги, ну вот никто же не отрицает пользу упражнений для укрепления физического здоровья. Уж о душевном здоровье это нужно побеспокоиться. Тем не менее, воспринимают все действительно неоднозначно. Я считаю, на мой взгляд, что если ты настроился на получение чуда от волшебной палочки, как вы говорите, волшебную таблетку ждет человек, да, такие люди, если они настроились, они могут попасть в лапы аферистов, объявляющих себя проповедниками, как вот попадают люди по глупости в сети этих гадалок. Вот. Но если вот как ваши тренинги, они же заставляют нас всех думать. Они рассчитаны на творчество, на сотворчество. Надежда Ивановна. То есть здесь двустороннее, что ваш опыт и наши старания с нашей стороны, то о каком может быть одурманивании, там, каком-то гипнозе, тем более гипноз по радио, это вещь просто... Надежда, невозможно, действительно, можно я спрошу? Не сердитесь, спасибо вам большое еще раз. Я, знаете, что хотел сказать? Ну, вот понять бы, откуда это берется. Я имею в виду не слова нашего слушателя. Я имею в виду, откуда берется этот страх. Вот меня сейчас закодируют, или меня сейчас вот... как бы самое страшное, заставят измениться. Представляете себе? Можно заставить человека измениться. И он просто в ужасе от этого пребывает непрерывно. Это что такое? Вот этот ужас. Я не знаю, как вот насчет страха измениться. Я, по-моему, этим занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Все время я к чему-то стремлюсь, я хочу что-то в себе изменить, то, что мне не нравится. Не хватает моего усердия, там, силы воли. Откуда берется это ощущение? Вот, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Я-то все время пытаюсь сказать примерно следующее. Я пытаюсь сказать, что... я... человек, слушатель, или там участник, которому предлагают, или человек, которому предлагают принять участие в тренинге. Все время боюсь подвоха, в первую очередь потому, что я чувствую себя слабым. Я не могу быть уверенным в себе, поскольку у меня нету соответствующих знаний. Я сам боюсь своих чувств, и поэтому я очень боюсь, что это заметит кто-то другой и воспользуется, уж простите меня, безотносительно к звонившему господину я это говорю, и воспользуется моей глупостью. Вот это у меня такое ощущение, понимаете? Но вместо того, чтобы чему-нибудь учиться... Давайте лучше, запретим там. Вы знаете, я вот так с вами согласна, потому что это недоверие человек обжигается на каких-то жизненных ситуациях. Там его обманули с деньгами, там его обманули еще что-то, какие-то вопросы, да, житейские. И вот это вот недоверие переносится и на психотерапевтов. Ага, не так-то он просто. Кто ж сейчас за так делает? Да какая-то корысть, там еще что-то. То есть вот это вот недоверие. Между прочим... И страх, что не сможет он доказать, вот, что убедиться в правоте своей. И давайте еще раз повторим. Мне кажется, это очень важно. Правда, очень. Из-за чего человек попадает в зависимость от не столько психологических тренингов, сколько от, давайте скажем так, тоталитарных сект, которые таковыми прикидываются. Это происходит из-за чего? Мне кажется, от безразличия тех людей, кто находится рядом со слабым человеком. Вот стало плохо человеку, да, и он чувствует себя одиноким. А эти проповедники, они, в общем-то, это чувствует. И вдруг вот он нашел такое же окружение, таких же слабых людей. И вот есть этот поводырь. И не надо... В чем слабость-то главное заключается? Просто вы об этом сказали, и для меня это очень важно. Я бы хотел, чтобы вы это подчеркнули. Я попробую. Можно, Надежда? Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, смотрите. Выясняется, что наше желание обнаружить волшебную палочку... Одна из сторон нашей слабости. Это невероятно важно. Я прошу, чтобы все, хоть немножко, кто слушает нас, хоть немножко задумались об этом. А мы считаем гипнозом в основном собственную слабость. Это мы хотим волшебной палочки и ищем человека, который вместо нас решит все наши проблемы, определит, где истина, скажет, чего нам делать, как там правильно поступать. И над всеми этими мучительными вопросами мне самому задумываться будет не надо. Над ними будет задумываться вот этот человек. Человек хочет увидеть в другом человеке, поскольку, будь он 4 раза гипнотизер, священник, он не бог, он все равно человек, точно такой же, как мы. И на самом деле проблема в том, что не может один человек, как бы он из себя не пыжился и не старался, закодировать другого человека. Поставить ему в голову какую-то, я не знаю, программу, рельс, который бы определял наше поведение. Я хочу, чтобы вы поняли вот что. Мы называем гипнозом свое собственное желание, чтобы за нас что-то решал и делал кто-то другой. Мы сами или наши дети отдаем человеку это право и говорим: мы теперь спокойны, мы не будем искать истину, мы не будем делать выбор. Ты нам скажешь. Между прочим, с этим сталкиваются православные священники, которые, как правило, уж точно вовсе не гипнотизеры и ни в чем не повинны. Они сталкиваются с тем, что, да, по-моему, диакон Кураев как-то сказал абсолютно точно о том, что вот священник – это дверь к Господу. Но прихожане очень часто хотят застрять в дверях. Сделать так, чтобы священник за них все решал. А он, понимаете, все равно человек, а не спаситель. И силы его все равно ограничены. Вот этот странный перенос самого себя, видимо, мы же привыкли во времена социализма, что за нас все решали. Да, где мы будем работать, как работать, родная партия. И теперь мы все время хотим найти какое-то начало, которое будет за нас решать. Мы сами это начало ищем, и потом кричим про это начало. Во, гипнотизер пошел, гипнотизер. Он всех сейчас закодирует. Я как бы сейчас не о приемах рекламных гипнотизеров говорю. Я говорю о том, что происходит с нами. Весь гипноз заключается в том, что человеку нужно просто дать надежду, что кто-то другой, начиная от жены и мужа и кончая врачом-психотерапевтом или священником, будет думать за него. И тут же возникает гипноз и зависимость. Ну, да, вот как бы Мавроди, АО МММ, лучший гипнотизер. Все понимали, что такого жульства быть не может. Ну, достаточно просто было пообещать с экрана телевизора, что такое жульство быть может, и что люди могут отдать копейку, а получить безбедную жизнь. И все пошли как загипнотизированные. Хотя, ну, конечно, трудно все это назвать той или иной формой гипноза. Это сам человек принес свою копейку в надежде на чудо, правда? И вот эта надежда на чудо — это то, на что мы постоянно ловимся, а потом, хватаясь за голову, дерем на себе волосы и кричим: «Ой, гипноз!» Спасибо большое, Надежда Ивановна, за то, что поддержали и выслушали. Здравствуйте, Марина Михайловна. Есть Марина Михайловна у нас еще? Она вытерпела наш разговор. Здравствуйте. Я хотела бы сказать не столько о гипнозе, сколько о вообще психологии нашей современной. Люди приходят, когда у них раздрай в душе, когда они не справляются с ситуацией жизненной. Поэтому нужен человек со стороны, священник, лучше психотерапевт, психолог. Но почему лучше? Психология, как наука, она совершенно не удовлетворяет, по крайней мере, меня. Я ходила несколько раз к психологам и поняла, что они привыкли работать со взрослыми людьми. Со взрослыми людьми, которые чуть-чуть в чем-то запутались или не справились. А мне кажется, большинство людей, которым требуется психолог, люди, у которых в детстве, ну, их называют педагогически запущенными, не дали им возможности научиться, не научили справляться с жизненными ситуациями самыми разными. А ситуации бывают разными, где разные качества души нужны. И работать над собой, и чтобы справляться с жизнью, это тоже очень трудное умение. И психологи этому не учат. Без да их, справедливости ради. Вы знаете, Мария Михайловна, вы даже себе не представляете, как вы правы. Спасибо вам большое, потому что это необыкновенно важная проблема. И удивительная вещь. Психологи ведь тоже, как вам сказать, психологи в тайне жалуются о том, что они не могут найти вот того самого клиента, у которого чуть-чуть надо ему чего-то помочь. Что клиенты, которые к ним приходят, предъявляют те проблемы, которым они не учились ни на курсах по конкретным методам, ни в институте. И это действительно так. И мы сейчас живем в какое-то такое время, когда мы действительно остро нуждаемся в искусстве понимать себя. Я ведь из-за этого затеял программу «Серебряные нити». Из-за того, чтобы человек учился себе задавать вопросы и как-то давать на них ответы. Тогда и с психологом ему будет легче понять друг друга. Нельзя не думать над тем, какое ты решение принимаешь, к чему ты стремишься на самом деле, какие цели перед собой в жизни ставишь, что тебя удовлетворяет, что не удовлетворяет. Нельзя решить себя этих вопросов, потому что если ты этих вопросов себе решаешь, значит, отдаешь их кому-то другому. И этот другой оказывается кем угодно, жуликом, неловким манипулятором, или вот как у нас в народе говорят, гипнотизером, потому что гипноз, как медицинская процедура, конечно, к этому не имеет никакого отношения. И тренинги, реальные психологические тренинги, между прочим, являются самым лучшим процессом для взаимопонимания друг друга. Почему? Ну, потому что это, вот вы сказали, что, да, как маленькие дети, клиенты, приходящие к психологу, которые не умеют вообще даже просто сказать что-либо о том, что они переживают и испытывают. Они мычат и прищелкивают в воздухе пальцами. Знаете, да, и все. И, да, и вот, ну да, доктор, ты прав, наверное. Что-нибудь такое. В общем, действительно это так. Но проблема ведь заключается в том, что учить-то все равно надо, и учиться надо. И честно говорить об ощущениях от встреч друг с другом тоже где-то и когда-то необходимо. Спасибо, Мария Михайловна. Музыкальная пауза. I bought another dinner for one. I sit and watch them pointlessly run. Bitter tears fall down, 'cause this is not what I planned. I stare at all the books on the shelf on how to help or better myself. What a рассказал о психологических тренингах наш слушатель и постоянный участник форума Миша. Цель проведения любого тренинга – обучение, тренировка, воспитание. Но, как говорится в пословице, учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учишься. Наверное, то же самое можно сказать и про тренинг. Тренинг не там, где учат, а там, где учишься. Поэтому тренингом вполне может выступать не официальное проведение такого мероприятия, но вся жизнь как таковая. Единственное «но». В таком случае человек живет, а не существует и проживает жизнь. Жизнь наполняется наблюдениями, чувствами, тонкими ощущениями, размышлениями, анализом, честностью и серьезными поступками. Совсем недавно мой друг, аспирант-психолог, стал увлекаться так называемым коучингом. Ему это направление близко, ибо его специальность – психология инновационного менеджмента. И не раз мне про него рассказывал, его основы, как применять в жизни. Довольно необычно и вроде как эффективно. Все остальное, типа гештальт, тренингов – это лишние слюни, размусоливание. Разрешите поделиться с вами с разъяснением, о чем я. Коучинг – это обучение, тренировка. Это такой метод, который отличается тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решение совместно с клиентом. Коуч не учит своего клиента, как делать. Он создает условия для того, чтобы обучаемый сам понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может достичь желаемого, сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил основные этапы достижения своей цели. Коуч, тренер, никогда не расскажет, как сделать правильно. Одним из принципов коучинга является то, что человек знает о себе и своей текущей ситуации, в которой он оказался, гораздо больше, чем коуч или консультант. Коуч будет спрашивать клиента, подталкивать его к поиску ответа, как бы создавать среду благоприятную для этого. Коуч не будет учить меня, как жить. Коуч не будет копаться во мне и в моем подсознании, ибо там действует такой принцип, что каждый человек, обратившийся к коучу, здоров и в полном порядке, как бы по умолчанию. На примере с лыжами, с лыжным катанием все становится яснее. Психоаналитик выяснит у клиента, что он чувствовал, когда в детстве падал с лыж в снег. Тренер покажет и научит, как правильно двигаться на лыжах и дышать. Консультант расскажет об истории лыжного вида спорта и видах лыж. Коуч же встанет на лыжи рядом с вами, просто спросит, куда вы хотите доехать и каким образом. А в процессе вашего движения в пункт назначения будет вас поддерживать. Благодаря этому клиент коуча всегда может быть уверен в достижении своей цели. Он точно знает, что получит именно то, что ему нужно. И все бы как бы так, но вот мучительно чего-то не хватает. Как-то прагматично, сурово. Эффективно? Не спорю. Вроде и цель ставишь сам, и решение, и действия сам принимаешь. По мне так, самый главный мотиватор – это любовь. Выходит, коуч любит клиента, а клиент непосредственно должен доверять коучу. Но вот какого-то элемента важного не хватает, не могу уловить. Быть может, это особенность всех тренингов. Дать технологию. Делай так, затем эдак, раз, два, три. Какая тонкая черта между личной ответственностью и перенесением ее на технологию или того, кто проводит данный тренинг. Может, вообще в тренингах также работает эффект плацебо? И хочется поблагодарить Александра Геннадьевича и всю службу «Серебряных нитей» за их тренинги. По-моему, это совершенно новый жанр. И спасибо вам, они вправду не зря. Без них все было бы иначе. Всем спасибо большое. Видите, ну, конечно, мы тоже всегда нуждаемся в том, чтобы программу поддерживали и понимали. Ведь мы же люди, опять же, и режиссеры, и ведущие, и редакторы программы. Поэтому спасибо вам от всего нашего маленького коллектива, всем, кто любит нашу программу и слушает ее. Мэйсти Рекхард когда-то, еще в начале 17 века, спрашивал в своих книгах, разве кто-то может жить, не обучившись искусству жить и умирать? Это было для него главным вопросом. И нам все время кажется, что как раз вот это мы умеем, все умеем. Умеем жить и умеем умирать. На самом деле, только изменения в нашей жизни, и внезапные, и запланированные, дают нам возможность понять, мы вообще умеем жить и умирать или нет. А еще нам дают возможность это понять ситуации игры, потому что и жизнь, и смерть можно моделировать в игре. И никогда не нужно забывать, что тренинг — это в первую очередь игровая ситуация, игровая модель жизни, способ обучения игрой. он не может быть более чем игрой. Ни тренер, ни консультант, ни пройденный цикл занятий не дают возможности раскрыть все секреты жизни. Ровно как игра. Они дают возможность о чем-то задуматься, что-то научиться делать самому. И самое главное, игра позволяет человеку выражать какую-то часть своих чувств. Делать мы этого совершенно не умеем. Многие знают Эльмиру, которая наш народный корреспондент, и часто слушаем ее интервью из Нижнего Новгорода. Она на форуме его наставила вопрос, может быть, у нас вообще существует табу на выражение своих чувств? Да, существует. Вот без истинных психологических тренингов, не без сект, этому на самом деле научиться нельзя. Вот мы собираемся, например, в клубе, чему-то учимся, о чем-то обсуждаем, делаем какие-то упражнения, какие-то приемы, но все равно ведь главное, разговариваем и учимся выражать то, что чувствуем, как мы это делаем, как, я надеюсь, и здесь, в передаче. Еще одно железное правило. Тренинг не может быть самоцелью. Человек, приходящий на тренинг, всегда должен преследовать какую-то конкретную цель. Ну, научиться чему-то профессиональному, да, то есть достичь каких-то новых высот своей профессии, научиться разговаривать со своей любимой или со своей женой. Коучинг нужен человеку, который действительно имеет какую-то цель своего движения. Если ее нет, то коуч ничем помочь не сможет. Вот если люди приходят на тренинг просто так, но для того, чтобы отдохнуть, развеяться, то это почти то же самое, что когда они приходят на тренинг как за какой-то волшебной палочкой, способной решить все их проблемы, и уходят разочарованными. Тренинг – это не развлечение. Если вы собираетесь на какой-нибудь тренинг или к психологу-консультанту, возьмите лист бумажки и напишите себе не менее чем в 5 пунктах, что вы хотите из этой игры получить. И когда будете участвовать в чем угодно, в психодраме, в расстановках, ради бога, пожалуйста, не забывайте, что это детская игра. Это ваш помощник, а вовсе не колдовство, которое раз и навсегда определяет все ваши жизненные цели. Это все, что я успеваю сказать про тренинги. А хочу я сказать вот что. Мы как-то очень давно не говорили с вами о любви и ненависти к животным, к братьям нашим меньшим, к нашим домашним питомцам. А тут чего-то в Москве развелось страшное количество догхантеров, которые животных травят. Словом, давайте поговорим о любви и ненависти к животным в следующей программе. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. thought that she looked fine. And as you kissed, she felt the bliss of love for the first time. And she sang. Believe